И тут меня чуть не стошнило. Одно дело, когда разделываешь тушу зубра, и совсем другое, раскроить череп почти человеку. Да еще мозги с кровью брызнули во все стороны, в том числе на лицо. И не утрешься, руки заняты. Пока я замешкался, выдергивая топор из мертвого дикаря, первый неандерталец в очередной раз долбанул по щиту. Вот же зараза, левую руку я уже не чувствовал. Достал меня этот вонючий, чего зря по щиту стучит. Или это такой хитрый план, лишить меня защиты? Я снова замахнулся топором, намереваясь в этот раз хорошенечко стукнуть своего упертого противника по кумполу. Дикарь имел примерно схожие намерения. Он свою дубинку перехватил двумя руками и, выкрикивая что-то вроде «гы-гы», кинулся на меня, но ударить топором я его не успел. В распахнутый рот дикаря влетел арбалетный болт. Тут я и вспомнил, что вообще-то стою и закрываю собой парней, которые стреляют. Надо сказать, удачно стреляют. Следующей на меня кинулась неандертальская старуха. Думаю, что старуха. Хотя тут возраст не разобрать, да и времени на подробный осмотр не было. Я только успел запомнить гневно раздувающиеся ноздри и вываливающиеся из того подобия одежды, что была на этой особи, обвислые груди и долбанул ее топором. Бабка оказалась живучей, череп имела крепкий. Удар у меня получился неточный, и лезвие скользнуло, снимая с части головы скальп, вонзившись в плечо. Мне показалось, что стукнул я ее нормально. Дикарка упала, но выжила. И, сука такая, вцепилась зубами мне в правую ногу, не прикрытую щитом. Пришлось нагибаться, открывая стоящих за спиной парней. Пока бил обухом по голове бабки, над ухом просвистело копье и, пробив щит, застряло в нем. Это меня стимулировало и взбодрило. Быстро поднялся, подрыгал ногой, избавляясь от зубов неандерталки, и снова получил удар по щиту. Причем тот, кто бил, имел каменный топор довольно хорошего качества. Щит из толстой кожи тура пробил, как бумажный. Но на мое счастье топор дикаря застрял во внутренней оплетке из реек. Отпускать оружие неандерталец не хотел, а я, соответственно, щит. И мы принялись тянуть друг у друга свое вооружение. Повезло, что Артем, стоящий слева от меня, прибил дикаря раньше, чем он высвободил топор. Я даже не сразу понял, что на щит больше никто не претендует. Боль в левой руке была такая, что в глазах потемнело. Кажется, у меня сломана ключица. И потому команду Дениса добить всех выживших воспринял с недоумением. Все закончилось. Повернулся я с вопросом к Михаилу. Похоже на то, отозвался он, хотя опускать свой щит не спешил. Добить всех, кто шевелится, и пройти по всему полю для контроля, повторил Денис. Парни, у нас тут Василий, услышал я за спиной голос Ивана. Копья имели не все неандертальцы, и бросать их не спешили. Мой щит принял одно копье, еще несколько штук пролетели мимо. Одно из них и угодило Василию в основание шеи. Неандертальцы обладали невероятной силой для своего маленького роста. Копье вошло в шею и вышло под углом примерно в центре спины. Он умер почти мгновенно, глухо сообщил Иван. Добить дикарей, повторил команду Денис. Игнат уже спускается с вышки и сейчас займется нашими ранеными. Раненые у нас были, но себя я к таковым не причислил. Когда бросил щит на землю, руке стало легче, и боль притупилась. Прежде всего я проверил тех дикарей, что лежали непосредственно у меня под ногами. Макс, пульс им щупать не нужно, бей обухом и иди дальше, прервал мои разглядывания Денис. Игнат уже спрыгнул на землю и кинулся почему-то первым делом ко мне. Я в порядке. Ну да, весь в крови, и нога прокушена, возразил наш медик. Кровь на лице не моя, а ногу бабка повредила. Не думаю, что глубоко. Штаны спасли. Тогда обрабатывай ногу сам, кинул мне аптечку Игнат и переключился на кого-то другого. Управился я минут за пять и поспешил к похоронной команде. Впрочем, там моя помощь уже не требовалась. Зато, когда Денис скомандовал стаскивать трупы в кучу и рубить стволы для костра, я понял, что выбыл из команды. «Посмотри, что у меня с рукой», — подошел я сам к Игнату. Ушиб плеча, предплечье и перелом ключицы, Игнат быстро оценил мои повреждения. «Сейчас сделаю тугую повязку, в ближайшие дни левую руку тебе нельзя нагружать. Отправляйся в поселок, сообщи женщинам, что мы победили», — подтолкнул меня в спину Денис. «И это, Татьяне скажи, что Василий погиб, все остальные живы, ранение легкое и средней тяжести. Может, ты сам, не хотел я отправляться в поселок с такой вестью. Может, лучше послать Кольку?» Правда, глянув на парнишку, я понял, что его сейчас лучше не трогать. Дашка так вообще рыдала. Представляю, сколько еще слез прольется в поселке. Давай шевелись, снова поторопил меня Денис. Нам нужно до ночи все трупы сжечь да еще проследить, чтобы ненароком пожара не случилось. Прокопать траншею вокруг костра нужно, предложил Михаил. Макс, будешь возвращаться из поселка, возьми пару лопат. В общем, я побежал к побережью, чтобы обо всем сообщить женщинам. И дурак такой, не сообразил ополоснуться в поселке. Время не хотел терять. Выскочил весь такой красивый, без рубашки, с перевязанным плечом, морда в крови, штанина тоже. И типа пришел сказать, что все хорошо. Да мы Катюху в лодке перехватить не успели. Та готова была вплавь ко мне рвануть. Максим, родненький, да как же так? Зарыдала жена, осматривая и ощупывая меня. Кать, я просто не отмылся от крови. А так почти здоров, ключицу сломал, и все. А с ногой что? Бабка куснула. Из следующей байдарки выпрыгнули на берег Татьяна и Инна. Макс, как там наши? Все целы? Сколько было неандертальцев? Закидали они вопросами. Ответить сразу я не смог. Кто? Хриплым голосом спросила Татьяна, сообразив, что молчу я не просто так. Пауза затягивалась. Кто? Повторила она. Василий, еле выдавил я ответ. А Артем как? С ним все хорошо? Выспрашивала у меня Инна. Он и Михаил даже царапин не получили. Поспешил я ее успокоить. Возвращайтесь в поселок, а мы пока будем тела неандертальцев сжигать. Я к Васеньке, вытирая слезы с щек, сообщила Татьяна. По пути мы забрали в поселке лопаты, я еще кожаное ведро с веревкой взял, не помешает, кроме траншеи, еще и воды запасти, сухой лес и трава слишком опасны в плане пожара. Когда вернулись на место боя, Денис довел до меня следующую информацию: сжигаем трупы, а завтра пойдем на разведку, вдруг это была не единственная группа, не дай бог, пробормотал Артем, ковыряя землю. Нужно еще решить, где Василия похоронить. Вопросительно посмотрел на Татьяну Денис, и тянуть с этим не стоит, погода слишком уж жаркая, градусов 30 точно было, как ни прискорбно это было, но похороны Василия придется ускорить, не будем рядом с поселком делать кладбище всхлипывая, заявила Татьяна, может, на противоположном берегу реки, где скажешь, приобнял женщину за плечи Денис, Коля с Дашей сейчас сходит и присмотрит место, завтра могилку сделаем и похороним. Когда решили с этим скорбным вопросом, Игнат всех раненых погнал в поселок. Вначале заставил отмываться от крови, потом снова осматривал и обрабатывал раны. В основном, это были порезы и ушибы от камней. Ваньке довольно серьезно камень пропорол щеку. Повезло, что на нас были каски, но доспехов для подобных военных действий оказалось недостаточно. Щиты нужны более высокие, плюс что-то закрывающее плечи, шею и грудь. Будем надеяться, что еще одну агрессивно настроенную группу дикарей мы в ближайшее время не встретим. Часть 24. Максим, ты как? Как плечо? Хлопотала весь вечер вокруг меня Катерина. Все мои заверения, что после водных процедур чувствую себя отлично, жену не успокаивали. Не стану же я ей говорить о том, что моральная сторона вопроса меня волнует больше, чем телесные повреждения. Азарт боя давно схлынул. Но осталась только какая-то годливость на душе. Вроде бы мы правильно все сделали, защитили себя и близких. Только не привык я убивать людей. Даже несколько лет в первобытном мире не способствовали тому, чтобы я превратился в хладнокровного убийцу. Если бы среди дикарей не было женщин и стариков, я бы воспринял ситуацию легче. Потому посвящать Катюху в свои душевные метания не стал, и только с благодарностью принимал ее заботу. Иван с Ванькой во время жары спали не в нашем доме, а под навесом в гамаках, и нам никто не мешал. Мелкий давно спал, а жена продолжала высказывать наболевшие и вспоминать прошлое. «Я ведь тебе никогда не говорила, но психолог мне полный отчет по анкетам сотрудников предоставил. По какой причине он решил открыть тайну исповеди не могу сказать, но намекнул, что ты мне подходишь по темпераменту и общности взглядов. Вот как, искренне удивился я. Так ты меня специально пригласила в поход? Нет, поход, полностью идея психолога. Роман Андреевич лично составлял списки. Как он их отбирал, я не в курсе. Конечно, я надеялась, что ты обратишь на меня внимание. Честно скажу, Катюха, если бы не наше попадание сюда, то шансов создать у нас семью было по минимуму. Примерно так я и думала. Прижалась ко мне жена, но сейчас я люблю и жизни без тебя не вижу, поспешил я заверить, пока Катерина не насочиняла себе невесть что, а Инна почти год по Артему сохла, продолжила вечер воспоминаний жена, и тоже безрезультатно. Роман Андреевич так и написал, что нужно привлекать самцов не в рабочей обстановке. «Во как?» – удивился я. «Мы-то с мужиками решили, что это самцы поделили самок. Оказывается, все давно было распределено еще до похода. Проболтали мы до середины ночи. Такая своеобразная терапия помогла и мне, и Катерине. Супруга перестала беспокоиться о моем здоровье. Я отвлекся от воспоминаний о бое с неандертальцами. Только ранение все равно никуда не делось. К утру плечо и левая ключица опухли. Игнат рекомендовал полный покой и тугую повязку. Вот тут я был с ним полностью не согласен и заявил, что отправляюсь со всеми на разведку. Нести рюкзак на правом плече мне вполне по силам. Плюс я могу ночью дежурить. Из нашей боевой группы могли пойти только 7 человек и я, 8-й. Мы спешили. Ждать, когда заживут раны на ногах у остальных, времени не было. Вдруг где-то еще остались неандертальцы, потому с утра по холодку мы отнесли Василия на другой берег и похоронили. Женщины обещали сами оформить могилку. Денис торопился разведать путь, по которому шли неандертальцы. Была вероятность, что кто-то отстал или устроил промежуточный лагерь. Маленьких детей в этой группе не было, и это сильно всех нас волновало. Денис предполагал, что их оставили где-то на стоянке. Мало того, совсем дряхлых стариков в группе нападавших также не было. Ту бабку, что меня покусала, я оценил не совсем правильно. Остальные особи женского пола выглядели примерно так же. Игнат предположил, что неандертальцы какое-то время испытывали недостаток воды. Жажда иссушила тела, оттого лица, и без того безобразные, стали выглядеть старше своего возраста. Кроме того, светлые, похожие цветом на платину волосы казались седыми. Игнат рассказал о недостатке меланина в организмах дикарей. Серые глаза и светлая кожа тому подтверждение. Даже у наших современников при недостатке меланина возникают ряд заболеваний и повышенная возбудимость. У этих же первобытных дикарей та самая возбудимость и агрессивность просто зашкаливали. И, оказывается, имелось вполне научное объяснение такому поведению. Безусловно, неандертальцы животными не были. Интеллект, пусть и скудный, у них наличествовал. Те дубинки, которыми махали дикари, были неплохо обработаны. Плюс набедренные повязки из кожи. Татьяна нам еще раньше рассказывал, что эти люди имели какие-то примитивные культы и обряды, но речь у них точно не была развита. Если ученые только предполагали, что строение гортани не способно воспроизводить связанную речь, то мы в этом убедились. Рычание, гыканье, вопли, но ничего похожего на слова мы не услышали. Хотя Артем уверял, что времени на детальное знакомство у нас было мало. Может, какие-то зачатки речи неандертальцы все же имели. Пока же мы спешили проверить путь этих дикарей от гор до поселка. Если они прошли по суше, то и мы пройдем, убеждал нас Денис. Еды с собой брали с запасом, а еще прихватили 2 герметических мешка с кипяченой водой, плюс оружие, спальные мешки и прочие мелочи. В конце концов, Денис согласился, что обузой в походе я не буду. Топор у меня привязан на поясном ремне, рюкзак на правом плече, в руке сверток со спальником. Нагрузки на больное плечо и левую руку нет, а укус на ноге успешно заживает. На фоне Олега, получившего 2 ранения копьем в ногу и бедро, я вообще бодрячок. Как я уже упоминал, из всех нас повезло только Артему и Михаилу. Непонятным образом их обошли все снаряды. Артем, правда, уверял, что это стоящий за его спиной Сергей так метко стрелял из арбалета, что противники добирались к нему уже очень ослабленными. И, конечно, очень выручал щит. В поход мы щиты тоже взяли, но всего 5 штук. Только у тех, кто стоял внутри круга, сохранились щиты. Остальные были пробиты и испорчены. Можно попробовать изготовить фанеру, предлагал я идеи по пути. Копье в фанерном щите застрянет, каменный топор его не пробьет. И весит фанера не так много, поддержал мою идею Михаил. А еще нам нужны наручи или хотя бы простейшие кожаные напульсники, дополнил Денис. Ему неприкрытую щитом руку зацепил один из камней неандертальцев. Кстати, пока мы шли, поняли, почему так долго ждали на поля боя противника. Дикари специально спускались к реке, чтобы набрать в свои кожаные котомки камней. Даже часть припасов выгрузили, освобождая место под такие снаряды. Мы немного поковырялись в тех богатствах, что ссыпали кучкой неандертальцы, и смогли распознать только костяные шила, куски сушеного мяса и кожаные ремни. Остальное брошенное барахло не поддавалось опознанию. Хотя Денис все же выудил некую тряпочку, что при внимательном рассмотрении оказалось женскими стрингами. Грязная и порванная вещица изначально была розового цвета, такого, как любят все поклонницы Пэрис Хилтон. Кому эти трусы принадлежали раньше, оставалось только гадать. «Могли с трупа Дианы снять», — предположил Артем. «Мы же ее не хоронили, а хищник съел только мясные части». «Да ну, не принял я его версию. Это что, получается, неандертальцы так далеко с севера притопали? Если искали более теплый район, то вполне возможно. На севере зимой, да еще в степи, где негде укрыться и нет пещер, слишком холодно», — поддержал мнение Артема Денис. «К тому же русла рек пересохли или обмельчали. Вброд легко перейти», — дополнил Артем. «Или это вещь не Дианы, а была еще одна группа наших современников», — предложил свой вариант Михаил. «После его слов мы повторно принялись ворошить кучки мусора, что оставили дикари. Хватит блох гонять», — прервал наши занятия Денис где-то через четверть часа. «У нас другая задача. Была или нет еще одна группа, неизвестно. Мы идем на разведку». Двигаться по следам неандертальцев оказалось несложно. Дорогу они протоптали заметную, но сам путь совсем уж простым не был. Лес на нашем участке уходил на восток, а к югу его становилось меньше, зато кустарника больше. Повезло, что толпа диких проломилась через эти заросли, примяв их и расчистив путь. Вечером Артем нарубил кустарника и заверил, что опасаться хищников не стоит. Ни одно нормальное животное через эти заросли не полезет. Но дежурных, конечно, оставили. Мне выпало охранять с 4 утра и до рассвета. Ох и намаялся я, поддерживая хилое подобие костра из тонких веток кустарника. Мало того, что топлива для полноценного костра в округе не было, так мы еще и опасались пожаров. Только на завтрак собирали специально дрова, чтобы накипятить воды. Потом дружно и успешно заливали костер, ХМ, продуктами жизнедеятельности организма. Еще и землей засыпали, чтобы уж точно не случилось пожара. И снова продолжили идти по тропе неандертальцев. К середине дня обнаружили их стоянку. Костра дикари не разводили, или не умели, или не посчитали нужным. И то, чем они питались, идентифицировать по костям и остаткам шкуры у нас не получилось. Эту добычу дикари явно тащили с собой. В тех зарослях кустарника действительно ничего не водилось. Если до засухи в нашем регионе было много птиц, то сейчас пернатые встречались редко. Основным источником их пищи служили насекомые, которых тоже заметно убавилось. Кажется, только чайкам на побережье по-прежнему ничто не мешало ловить рыбу. На вторую ночевку мы остановились немного раньше, чем планировали. Заросли кустарника поредели. Денис предпочел заночевать на участке с естественной защитой. Пока было светло, прошлись до реки, потом чуть вперед и немного на восток. Мы настолько были спокойными, что вопли Артема, животные, заставил всех встрепенуться. Далеко и не выглядит опасными, оценил я то, что заметил друг. Лучше убедиться наверняка или сместить лагерь, не разделил моего оптимизма Денис. На зубров не похоже, сообщил Иван. 3 большие особи и 2 помельче. Плохо видно, с сожалением вздохнул я. Давайте посмотрим, влез с очередным авантюрным предложением Артем. Если это кто-то из копытных, то остановимся здесь. А если хищники, тогда лучше нарубить побольше кустарника и обложить лагерь по кругу. Возьмем щиты и оружие, остальные вещи пусть здесь остаются, принял решение Денис. До тех животных было меньше километра, и преодолели это расстояние мы быстро. Раньше здесь была высокая трава, засуха же внесла свои коррективы. Между прочим, животные те были точно травоядные. Нет-нет, а кто-то из них нагибался, чтобы ущипнуть пучок травы, что теперь напоминало сено. Лошади, первым оценил находку Артем. Странные какие-то, не поддержал я идею. Очень уж непривычно они выглядели. Лошадь Пржевальского, Артем снова предпринял попытку опознать животных. Только бабушка у них с зеброй согрешила, усмехнулся Михаил, оценив полосатые ноги лошадок. Страшные, в свою очередь дополнил Ванька. Это они исхудали, пояснил Денис. Или, что более вероятно, очень долго были без воды. Потому и выглядит, как кости, обтянутые шкурой. А молодняка все же 3 штуки, подсчитал Ванька. Один лежит. Кажется, он умер. От жажды умер, согласился я. Может, напойти забрать к себе? Посмотрел на нас всех Артем. Михаил, Артем, Иван, в лагерь за мешками с водой и котелками, тут же распорядился Денис. А мы продолжим наблюдение. Наблюдать особо было нечего. Эти так называемые полосатые лошади, если нас и боялись, то сил куда-то бежать не имели. Видок у них, и впрямь, был изможденный. к реке шли, предложил я, только сейчас берег опустился почти на метр, они бы спуск по камням не нашли. Вскоре вернулись парни с водой, наливай воду в котелок, подставил Денис посудину Михаилу, только так, чтобы звонко журчало. Звук воды и вправду привлек внимание животных, одна из лошадей тут же повернула голову, морда по-прежнему выглядела грустной, но один робкий шажок животное в нашу сторону сделало. «Вы не двигайтесь, а я подойду ближе», — сообщил Денис. «Это не опасно», — заволновался Иван. «Их сейчас и младенец пришибет», — успокоил нас Денис и не торопясь двинулся к лошадям. Мы дружно замерли, ожидая, что будет дальше. Та первая коняшка продвинулась еще на 3 шага и остановилась. Денис же бормотал что-то успокаивающее и продолжал приближаться к ней. «Вот хороший, вот умница», — хвалил Денис храброе животное, что с жадностью выдуло жидкость из котелка. «Вообще-то это самка», — усмехнулся Михаил и потащил гермомешок с водой к лошадям. «Мы тоже решили подойти ближе». Второй котелок понес Артем. Он решил напоить малышей. «Мне даже пришлось помогать, чтобы же ребята соблюдали очередность. А тут еще тот детеныш, которого мы посчитали мертвым, приподнял голову на звук льющейся воды. «Парни, его нужно на ноги поставить и только потом поить», — заявил Михаил. «Попробуем придержать на весу». Детеныш сильно ослаб, но полкотелка воды втянул в себя практически одним глотком. «Нужно немного подождать, не стоит сразу много воды давать», — рекомендовал Михаил. «Вообще-то у нас ее и немного», — не согласился Артем. «Иван, пошли к реке, еще принесем». Остатки воды разлили по 2 котелкам, только выждать паузу не получалось. Лошадки настойчиво тыкались мордами, выпрашивая питье. «Интересно, они дойдут до нашего лагеря?» — поинтересовался я. Оставлять такую находку было жалко. «Малыши ослабли. Лучше мы сами вещи переправим и здесь на ночь обоснуемся», — предложил Денис. «А дикие звери?» — удивился такому решению Ванька. «Дикие звери, если бы здесь и были, уже сожрали бы этих обессиленных. До темноты мы перетаскали вещи, огородили для себя участок щитами и срубленным кустарником. Только костер разводить не стали, чтобы не пугать животных. С собой у нас было немного овощей, кукурузной крупы и гороха. Горох, картофель и солонину мы оставили себе, а вот кукурузу смешали с сырой водой. Потом лепили небольшие колобки и скармливали их лошадям. После того, как животные напились, еду они восприняли с большим энтузиазмом, и морковкой хрустели с удовольствием. Один из малышей вообще оказался слишком смышленым. Сам сунул морду в рюкзак, откуда я доставал овощи. Пришлось ненавязчиво отнимать, нам еще домой возвращаться, и мы на таких нахлебников не рассчитывали. «Денис, что будем делать с лошадьми?» – задал я вопрос. «Хотелось бы забрать себе. Похоже, что второй группы неандертальцев нет», – вклинился Михаил. «Не думаю, что дикари оставили соплеменников на расстоянии нескольких дней пути. Я могу потом на лодке подняться по реке и еще раз проверить. Думаете, что нам лучше уже вернуться домой?» Все же поинтересовался мнением коллектива Денис. «Определенно, этих лошадей даже приручать не нужно. Они уже наши», — высказался я, отталкивая морду того нахального жеребенка. «А со слабым малышом что делать? Подождем завтра до середины дня. Если не окрепнет, понесем на носилках», — предложил Михаил. «Там-то веса всего ничего, этот мешочек с костями совсем легкий». На том порешили и начали устраиваться на ночевку. Правда, поспать толком не удалось. Меня то и дело тыкал мордой на холенок, парни тоже просыпались, беспокоясь о вероятных хищниках. Прокимарил я не больше 3 часов, и как только начало светать, решил сплести из сухой травы подобие ошейника и поводка для нахоленка. За водой ходить меня не брали, одной рукой много не натаскаешь, потому я занялся таким рукоделием. «Хорошо придумал», — похвалил Денис. «Сделай поводки для всех лошадей, мы их чуть позже на место лагеря отведем. Сейчас там Ванька костер соорудил, чтобы завтрак приготовить. Один котелок так и оставили для лошадей, а себе взяли второй. Немного неудобно было в том плане, что приходилось вначале ждать, пока кипяченая вода для питья остынет, пить чай, а затем варить гороховый суп. Снова мыть и кипятить воду в котелке для питья. Зато наши лошадки уже выглядели веселее. Мы, когда костер потушили, отвели их ближе к кустарнику. И сразу стало понятно, что третьего малыша придется нести. Он дошел с трудом и чуть было не упал, но Михаил с Иваном успели его поддержать. А нахоленок снова предпринял попытку исследовать содержимое моего рюкзака. «Морковки мало, нужно на всех поделить», — попробовал я ему объяснить. «Только куда там». Пока остальные лошади жевали по второму корнеплоду, Этот умудрился 4 морковки схрумкать, а потом еще и сплетенным из травы поводком закусить. Правильно, питайся сеном. Я завязал покрепче мешок и отправился за травой. С собой возьму, буду по пути прикармливать. Оказалось, что эти лошади вполне могут питаться сеном, если их поить водой. Спальник мне теперь не нужно нести. Михаил из него носилки для слабого малыша сделал, вот и понесу стажок сена. Не знаю, как взрослые особи, но же ребята у нас точно приживутся, прокомментировал потом нашу процессию Артем. И взрослые приживутся, заверил Денис. Та кобылка, которую он напоил первой, даже в поводке не нуждалась. Так и шла за Денисом как ручная. Обзаводимся хозяйством, подтвердил Михаил. Сашка подрастет, будет ему на чем в лошадку играть, усмехнулся я. Стадо зубров сберегли, неандертальцев разбили, лошадей нашли, жизнь налаживается. Погладил по морде свою кобылу Денис. Http. Уплац. 2018.5.2.10.5.7.C.25.B.87.F.7.D.33.E.3.D.48.5.23.E.0.37.D.33.E.0. Часть 25. Молодцы, бдят. Похвалил Денис, заметив дежурных на сторожевой башне. Пожалуй, поспешу выйти, пока нашу живность не подстрелили. Засуетился Михаил, передавая Ивану свой конец носилок с жеребенком. Впрочем, он зря переживал. Нас точно узнали. «Папа, папа!» Уже неслась от башни Дашка. Кого ранили? Девушка взглядом пересчитывала нас и не находила отсутствующих. Зато лошадки заметно занервничали. Колька, если и припозднился, то ненадолго. Он сообразил быстрее, что на носилках не человек, а другое живое существо. Тут же начались расспросы о том, что и как, страшные какие, не оценил Колька лошадей. «Дуй в поселок, организовывайте загон, и все сразу не приходите, напугайте. У нас поводки из травы чисто символические», — скомандовал Денис. «Морковку прихвати», — попросил я. Даша с Колькой забрали наши рюкзаки, лишние вещи и умчались радовать родных и близких. Мы же довели до сторожевой башни животных и остановились. Ждать пришлось недолго. Вскоре Колька притащил корзину с морковью и заверил, что участок под загон уже огораживают. Не рядом с зубрами, но близко. Мы там выращивали траву специально для зубров, но теперь придется изменить планы. Женщины наши все же появились на краю рощицы, что осталось от лесного массива. Повыглядывали из-за стволов деревьев, убедились, что мы все вернулись, и поспешили обратно в поселок. Колька еще пару раз смотался за припасами, теперь уже для нас. Принес кукурузные лепешки и травяной отвар в кувшине. На холенок тут же потянулся к лепешке. «Жуй морковь!» Попытался я отодвинуть эту борзоту от своей еды. «Только куда там?» «Ничего себе!» — оценил Колька. «Они что, совсем ручные? Еще и наглые?» Смирился я с участью и поделил лепешку по-братски. «А кто их приручал?» Я начал пересказывать историю нашего знакомства. «Все готово!» Прервала мое повествование Дашка. Мы пока воду в деревянную поилку натаскали. Сразу за рощей местность резко менялась. У нас же здесь не только водопровод, но и просто отводы, и небольшие каналы с водой были. Потому все цвело и зеленело. Кто-то из лошадей всхрапнул, явно радуясь обилию зелени. На холенок потянулся к зеленому кустарнику. Пришлось прилагать усилия, чтобы вернуть его на нужный путь. Впрочем, он и сам, заметив большой участок с зеленой травой, припустил довольно резво. Загородка, которую успели собрать женщины, пока была временной. Но нам главное было, куда пристроить лошадей, без опаски, что они уйдут. И как только мы завели в загон лошадей, все поселковые жители собрались рядом, обсуждая находку. «Только сильно не шумите и не пугайте их», — предупредил Денис. Хотя мне показалось, что лошадей уже ничто не смущало. Они явно чувствовали себя в раю. Зеленая трава, корзины с морковью, вода, что еще нужно для счастья. Даже тот слабенький малыш, покачиваясь на слабеньких ножках, пощипывал зелень. «Ой, божечки, ой, страшны», — причитала Людмила, разглядывая новых обитателей поселка. «Просто худые, а так вполне симпатичные», — выступил я на защиту животных. «Они точно лошади?» — усомнилась Катюха. «Копыта слишком мелкие». Копыта и вправду совсем не напоминали те, которые ассоциировались у нас с лошадьми. «Ну, это когда в лоб и сразу насмерть. Татьяна, это родственники лошади Пржевальского», — решил до конца прояснить вопрос Денис. «Какое-то сходство есть», — разглядывала женщина обитателей загона. «Короткая щеточка вместо полноценной гривы, небольшой хвост, но вот окраска. Они ближе к зебрам? Определенно нет, шея длиннее. Это древний, вымерший вид. Я же говорила, что не палеонтолог. Сейчас уже не припомню, к какому виду эти животные относятся. Какая разница, как они назывались в нашем времени? Погладил я мордочку на холенку. Он уже насытился, напился и теперь с интересом, а главное, без страха разглядывал странных двуногих. Какой доверчивый, улыбалась Катерина, наблюдая за нами. Обсудив еще немного лошадей, народ начал расходиться. Людмила громко объявила, что полноценный обед через час, а пока нечего кусочничать. Мы и не собирались. Колька нас немного подкормил, и голода я не испытывал. Лично я хотел только в душ, ну и супругу с сыном поцеловать. Вот только отойти от загона у меня не получилось. Вначале я не понял, почему на холенок жалобно заржал и начал биться о хлипкий загон. Что случилось? Поспешила за мной Катерина. «Не знаю», — ответил я, внимательно разглядывая своего подопечного. Так ничего и не обнаружив, снова предпринял попытку уйти. «Похоже, у тебя еще один сынок появился», — хохотнула жена, когда жалобное ржание повторилось. «Стоило мне отойти на десяток шагов. И что, вести его в поселок?» — усомнился я. «Так скучает же», — пожалела Катюха четвероногого ребенка. «А почему другие не просятся к людям?» — продолжал я сомневаться. «Посмотри, те два малыша явно с матерью», кивнула жена. «Видишь, стараются быть к ней поближе», так оно и было. Самый слабенький же ребенок даже оперся на заднюю ногу кобылы. Еще два взрослых жеребца вели себя спокойно, наслаждаясь сочной травой. Их вполне устраивало новое место обитания, а у нахоленка живых родителей не было. «Ну, пошли», отодвинул я доску прохода, выпуская своего подопечного. Малыш послушно потрусил следом. Так мы и появились в поселке. На вопросы я только разводил руками, а что поделать, если мы в ответе за тех, кого приручили. Детвора под присмотром Алексея Ивановича лошадку оценила сразу. Максимка даже предпринял попытку вскарабкаться на забор, чтобы лучше рассмотреть такую большую и интересную игрушку. «Сделай своему нахоленку нормальный кожаный поводок», — посоветовал Денис. «Лично мне казалось, что поводок нахоленку и не нужен. Он и так послушно ходил по пятам, сопроводил меня в душ. Сам с удовольствием постоял под струей воды, потому что я решил его тоже помыть. От животного изрядно попахивало навозом. Хотя по этому поводу Людмила мне уже высказала свое фи. В смысле, следить и убирать за своим питомцем буду я сам, чтобы никаких кучек во дворе не было. Но самое интересное ожидало нас вечером, когда я предпринял попытку уйти спать в дом. Нормальные дикие животные должны бояться замкнутых незнакомых мест. Уперев руки в бока, преградила нахоленку вход в дом Катерина. «Давай так, я в загоне, а ты меня охраняешь», — попытался я договориться с жеребенком. Потом сообразил сложить на подоконнике морковь, чтобы занять нахоленка едой. Ему моя идея приглянулась. Сквозь оконный проем он меня если не видел, то чувствовал, и этого вполне хватало. Естественно, ни о каком спокойном сне этой ночью и речи не было. Я то и дело просыпался, подходил к окну и выглядывал. Уйти за пределы огороженного поселка нахоленок, конечно, не мог, но у нас хватало и других потенциально опасных мест. Только малыш, устав от впечатлений дня, завалился спать под окном почти сразу, как доел морковь. Спал он не в пример лучше нас с Катериной, и только меня сморил под утро сладкий сон, как снаружи зацокали маленькие копыта, а потом чья-то наглая морда всунулась в окно и громко потребовала завтрак. «Тебе дядя Денис сказал, что морковка теперь только для поощрений», — зевая, повел я нахоленка вначале в сторону душевых, а затем к тому стогу свежей травы, что принесли с противоположного берега Дашка с Колькой. Чуть позже я все же начал мастерить уздечку. Денис прав, нужно приучать этого четвероногого ребенка к культуре поведения. За уздечку его можно будет не только остановить, но и привязать, чтобы не лез куда не нужно. Вообще нахоленок оказался необычно смышленым. Похоже, здесь был налицо естественный отбор. Думаю, что в группе лошадей было несколько десятков особей. Из них в живых осталось всего трое взрослых и три жеребенка. Наверняка нахоленок и раньше проявлял смекалку, если сумел выжить. Вот и теперь он быстро сообразил, что возле кухни вполне можно разжиться овощными очистками. Раньше мы это все выбрасывали в биогазовый реактор, а тут нашелся еще один переработчик пищевых отходов. Будем сеять овес и все остальное, что придержали из-за засухи, сообщил всем поселковым Денис. Корма для лошадей потребуется много, а полив мы обеспечим. Если такая жара продержится и дальше, то можно сажать огород», — поддержал командира Михаил. «Вы с Иваном и Ванькой отправляетесь завтра на лодке вверх по реке», — напомнил Денис. «Мы так и не выяснили до конца, есть еще неандертальцы или нет. Сомнения по этому поводу были связаны с отсутствием грудных детей среди нападавших на нас неандертальцев. Хотя мы предположили, что малыши погибли в более засушливом регионе. Или их съели родичи от голода, или просто не народились. Причин могло быть много. В любом случае, не помешает проконтролировать тот район. Если там никого нет, то мы запасим еще угля», — пообещал Михаил. «Новые полевые работы начались без меня. Ключица еще не срослась. Я мог только пилить доски в паре с Олегом. Он пока передвигался с костылем, зато сидя мог помогать мне. Нахаленок через 3 дня вполне освоился. Перестал волноваться, убедившись, что я никуда не денусь с этой территории, а другие люди тоже вполне годятся для забав. Даша – это лошадь, а не собака. Возмущался я через несколько дней, когда она научила нахаленка приносить палку в зубах. Дрессировке поддается, а все остальное вторично», – парировала Дашка. «Зубры подобным интеллектом не обладали. Конечно, мы с ними занимались и приучали к будущим работам по переноске тяжестей. Только таких цирковых номеров, что устраивал нахаленок, не наблюдали. Действительно, не каждая собака запомнит так быстро команды. А уж о туповатых тягловых рогатых и речи не шло. Зато наши зубры впервые приняли участие в распашке огорода. Раньше они для тренировки просто таскали за собой привязанное бревно. Плюс их связывали в упряжь. А тут наконец вывели на поле, запрягли, и Денис начал пахать. Определенно, у животных этот процесс получался лучше, чем у меня. Все же силу зубров не сравнить с человеческой. Самое смешное, что нахаленок, понаблюдав издалека, решил, что забава достойна его внимания. И, когда все ушли на обед, этот безобразник попытался носом накинуть на себя ремни, связывающие зубров с плугом. А я, недолго думая, сделал небольшую приспособу к одной из тележек, что использовали для перевозки небольших грузов по поселку. «Не рано ли ты его нагружаешь?» – покачал головой Денис, наблюдая за тем, как носится по поселку нахаленок, дребезжа привязанной к нему повозкой. «Можно подумать, его кто-то заставляет», – возмутился я. «Действительно, нахаленок еще недостаточно окреп после долгой голодовки. Уставал быстро, но и оставить такую забаву не собирался. Может, и остальных лошадей приучим к подобным делам?» – предложил Артем. «Только надо больше времени на общение выделить». Лошадок разобрали быстро. Денис взял себе ласточку, ту самую первую кобылку, которая подошла к нему. Пару часов в день он обязательно с ней занимался. Приводил в поселок, купал и просто приучал быть рядом с людьми. Дашка с Колей решили выхаживать самого слабенького малыша. Игнат и Артем взяли по взрослому самцу. Еще одного же ребенка самочку выбрала Татьяна. Когда из похода по реке вернулся Михаил, то провел небольшую лекцию по дрессировке и особенностям поведения лошадей. Кстати, неандертальцев они не встретили, но и угля набрали мало. Причиной тому стало обилие хищников в горах, кого там только нет, — восторженно рассказывал Ванька. «Кажется, вся живность из окрестностей в горах собралась. Козы скачут, шакалы бегают, пернатые стервятники над головами летают. Закончится засуха, они все оттуда разбредутся», — заметил Михаил, подразумевая хищных животных. «Будем охотиться», — пообещал Денис. «А до дождей продолжим заниматься своими делами. Думаю, что нужно заготовить бревна для нормального чистокола.